Город Ивантеевка. 20 марта, вторник, вечер. Да уж, тот факт, что здесь что-то стряслось, виден невооруженным глазом. Улица Дзержинского, на которой расположена фабрика, и так шириной никогда не отличалась. А теперь проехать по ней стало вообще невозможно. Она перекрыта в обоих направлениях субарами ДПС, забита людьми и спецтранспортом. Возле будки проходной из побуревшего, некогда ярко-красного кирпича и распахнутых настежь двустворчатых железных ворот толпятся человек 20-25 в серой милицейской форме с офицерскими звездами разного количества и размера на погонах, и десяток человек в штатском, похоже, оперативники из уголовного розыска. Все при оружии. В основном автоматы АКСУ, носящие в рядах либо ласковое прозвище «Ксюхи», либо уж совсем неблагозвучное «Сучки». По обстоятельствам, в зависимости от ситуации. Хотя у нескольких висят на плече пистолеты-пулеметы «Кедр». Но тот факт, что подобное оружие этим людям откровенно непривычно, даже на первый взгляд сомнений не вызывает. Ясно. Штабная братья. Как говорится, собрали всех, кого поймали, для массовки. А что ж девчонок из отдела кадров и бухгалтерии не прихватили? Прямо перед проходной стоит такой же ПАЗ, как и у нас. Несколько «Жигулей» 14-й и 15-й модели в милицейском окрасе. И две белых «Газели», одна с синей полосой по борту и надписью «УВД, город Ивантеевка, дежурная часть», вторая с красной, «Скорая помощь». Чуть в стороне возле темно-синего X3 БМВ вальяжно стоят два господина в почти одинаковых черных кожаных плащах, под которыми, несомненно, скрываются черные строгие костюмы и галстуки. В руках у господ опять же черные кожаные папки, а на лицах выражение эдакой усталой брезгливости. Да, прокурорских с кем-либо перепутать сложно. Гвинпины, блин, опять приперлись недостатки выискивать. Вот для борьбы с такими, собственно, и завели мы во взводе штатную видеокамеру. Чем-нибудь помочь такие люди в черном даже и не подумают. А вот гадости понаделать – это запросто. «На выход, бегом!» – зычным голосом командует Тисов. Грохоча ботинками, оружием и броней, мы выпрыгиваем на улицу через обе двери автобуса. Ну, сейчас начнется. Сперва будем долго и нудно ползать вокруг, прикидывая, откуда бы поудобнее вломиться в здание, а представители УВД в это время будут по очереди в мегафон увещевать ветконговцев, предлагая им сдаться и вернуть по-хорошему захваченного охранника. А кто знает, может и получится. Был прецедент, когда после разговора по душам террорист отпустил заложника. Правда, террористом оказался упившийся до зеленых гномов слесарь, вооружившийся древней охотничьей двутулкой, а заложником его не менее пьяный, но в чем-то провинившийся собутыльник. Но здесь, судя по тому, что охранник в кого-то стрелял, ситуация намного серьезней. А поэтому дубли сейчас полезут осваивать крышу или площадку верхнего этажа какой-нибудь высотной хибары неподалеку. Хотя особого смысла в этом нет. Трехэтажное здание фабрики мало того, что старое, еще дореволюционное, а это уже подразумевает наличие высоких потолков, не любили предки тесноты. Так еще и промышленное. Высота каждого этажа метров 6, наверное, а узкие окна наверху почти под потолком. Да еще и всяким тряпьем занавешены или фанерой и картоном забиты. Это уже гости из Юго-Восточной Азии озаботились. Светомаскировка, блин. Увидеть через них точно ничего не получится. Но все равно. Снайперская пара должна занять позицию. Положено. А нам, похоже, придется этот Сайгон зачищать. Причем всерьез, а не как в прошлый раз, с шутками-прибаутками. Подходим к проходной. Среди серых милицейских бушлата выделяются две фигуры в темно-зеленых комбинезонах с огромными оляпистыми шевронами на рукавах и суще глупых черных восьмиугольных фуражках с огромными кокардами, будто у американских полицейских из старых фильмов. Понятно, охранники, подчиненные того бедолаге, что в здании фабрики завис. Начать надо бы с них, может, чего важного расскажут. Антон тем временем подходит к стоящему возле милицейской газели подполковнику в дорогой, даже на вид зимней куртке, с каракулевым воротником и фуражке, с высоченной, будто у офицера гестапо, тульей. «Ну, конечно, конечно. Куда уж нам, простым рабоче-крестьянским парням, да их подполковничьей светлости? Куртка у них индивидуального пошива, из ателье, а не со склада областного ГУВД. Не удивлюсь, если бушлатик не синтепоновый, а на каком-нибудь гагачьем пуху. Да и воротник на синтетический не больно похож. Вполне может быть натуральный ягненок. Пижон, блин. Лицо у него знакомое. Кажется, один из замов начальника местного УВД. Вот только по какой части зам, убейте, не помню. Командир взвода ОМОН лейтенант Тисов. Что тут у вас?» «Долго ехали, лейтенант». Господин подполковник даже не удосужился представиться в ответ. «Ой, блин, приехали. По физиономии видно, мало того, что дурак, так еще и в образе. Пока вы катались, мы сами почти справились, без ваших дуболомов». «В смысле почти?» Нехорошо прищуривается Антон. Ему, похоже, выражение лица подполковника тоже не понравилось. «Поконкретнее нельзя?» «А чего уж конкретнее?» Подпол прямо-таки лучится глупым самодовольством. «У нас в ГНР и покруче вас, парни, найдутся. Сами разберутся». По выражению лица взводного я понимаю, что сейчас ему больше всего на свете хочется высказаться на тему умственных способностей некоторых представителей командного состава, отправляющих своих подчиненных неизвестно куда, без должной подготовки и снаряжения. Кто знает. Возможно, он даже кое-что из своих мыслей высказал бы вслух в более-менее корректной форме. Но тут из фабричного корпуса послышалась беспорядочная автоматная стрельба. Заполошная, длинными чуть не на пол магазина очередями. Немая сцена. Штабные у ворот, раскрыв от удивления рты, замирают библейскими соляными столбами. Вальяжные прокурорские шустро прячутся за своим джипом. Во, блин, могучий инстинкт самосохранения у крысюков тыловых. Автоматы в здании лупят просто на расплав ствола. Ёт твою ж мать! Похоже, нарвались там мужики на что-то. Причем нарвались конкретно. Как ни крути, а парни в Ивантеевском ГНР вполне нормальные. Взрослые, толковые, да и подготовку имеют неплохую. Пересекались мы с ними в командировках в Чечне, когда нас сводным отрядом милиции со всей области собранным усиливали. А тут... Так стрелять могут только насмерть перепуганные люди. Именно так я сам палил когда-то в белый свет, как в копейку, в своем первом в жизни бою, подробностей которого даже вспомнить толком не смогу. До того мне было страшно. Да что ж там случилось такого, чтобы несколько матерых, взрослых мужиков так перепугались? Мля, что я там делать собирался? Ходить вокруг да около? Удобное место выискивать? А-а-а, сейчас. Нашел уже. Теперь, похоже, придется ломиться наугад и в очень быстром темпе. Взводному, судя по всему, в голову приходят те же мысли, что и мне. Он бросает на подполковника такой взгляд, что у того голова просто проваливается в светло-серый кучерявый воротник пижонской куртки. «Ну?» – рычит на него Антон. Господин подполковник, видимо, решил, что сейчас его будут бить, испугался и еще сильнее втянул голову в плечи, окончательно став похожим на перепуганную черепаху. «Слышь, клоун!» – взрывается Антоха. «Командует тут кто?» «Я!» Все еще испуганно вякает голова, слегка приподнявшаяся над воротником. «Так, может, уже скомандуешь, чего не то? Мы же без приказа сами действовать не можем. Нас прокурорские без соли схарчат потом». «Лейтенант, сделайте что-нибудь!» Растерянно блеет подполковник, еще недавно бывший таким уверенным и самодовольным. Еще бы. Если что пойдет не так, погоны с его плеч, как катапульты, отстрелятся. «Приказ ясен. За мной!» — рявкает Антон и вбегает сквозь гостеприимно распахнутые створки ворот во двор фабрики. Мы всей гурьбой ломимся за ним, этаким бронированным стадом, на бегу разделяясь на тройки и перестраиваясь в боевой порядок. От ворот проходной до фабричного корпуса метров 100, примерно на полпути перегораживая широкую асфальтированную площадку и залезая на газоны, стоят боком 5 милицейских УАЗов. На дверях двух написано ППС, остальные три – новенькие «Хантеры», видимо, экипажи ГНР. За ними прячутся десятка-полтора вооруженных все теми же «Ксюхами» растерянных «Пепсов», звание от младшего сержанта до старшины, с испугом уставившихся на грязное кирпичное здание фабрики. «Сколько их туда вошло? Давно?» – на бегу кричит им Тисов. 9, минут 15 назад», – отвечает один из сержантов. Подбегаем к входной двери. «Ёп, эти уроды дверь заменили!» – зло шипит Солоха. «И точно. Вместо обычной деревянной двери, что была тут в прошлый наш приезд, и которую мы сорвали с петель парой хороших пинков, путь нам преграждает сварная самодельная железяка, покрашенная черной краской. Да еще и с электронным кодовым замком. Мля. Вот он, опыт сын ошибок трудных. Ай, какие шустрые и сообразительные работодатели у наших вьетнамских братьев оказались. Исправили, блин, обнаруженные проверкой недостатки. Может, не заперто?» Гумаров со всей силы дергает за сваренную из уголка ручку. «Ага, хренушки. А в корпусе автоматы продолжают молотить, словно стайка свихнувшихся швейных машинок». «Твою ж маму! Да что там творится?» – не выдерживает Буров. «Какой код замка?» – ору я во всю силу легких, оборачиваясь к толпе ошалело сгрудившихся у газели штабных. Однако коллеги явно не в себе и, похоже, даже не понимают, чего я от них хочу. Только один из чоперов удивительно быстро соображает, что от него требуется, и кричит в ответ четырехзначную комбинацию. Тыкаю пальцем по кнопкам, парни за спиной щелкают флажками предохранителей и лязгают затворами автоматов, включают тактические фонари. Тисов, кроме того, поправляет камеру на шлеме и включает запись. Раздается тонкий противный писк. Открыто. Распахиваю дверь и оглядываюсь на Антоху. «Ну, тройками пошли!» – командует он. И мы врываемся на плохо освещенную тусклой лампочкой-сороковкой площадку лестницы, ведущей наверх, где автоматные очереди становятся все реже и уже начали хлопать одиночные выстрелы из ПМа. Так, все. Собрался. Все лишнее из головы долой. Все глупые вопросы и домыслы по ситуации тоже. Зачистка задумчивых и заторможенных не любит. Зачистка – дело рефлексов, навыков и быстрой реакции. Особенно, если идешь первым. А я именно первым и иду. Позади, растопырив стволы автоматов, елкой влево и вправо, не отставая, словно раздвоившаяся тень, скользят неразлучные Буров и Солоха. На первом этаже не задерживаемся, тут нам смотреть особенно нечего. Это я помню еще с прошлого визита сюда. Налево от основной лестницы два здоровенных пустых зала, в которых раньше, видимо, тоже были цеха, а теперь толстый слой грязи на бетонном полу и мелкий мусор по углам. Только во втором стоят несколько бухт кабеля и свалены кучей в углу давно заржавевшие водопроводные трубы. Направо туалет типа сортир, как некогда метко подметил гениальный Папанов. Несет оттуда, соответственно. Нет, первый этаж нас сейчас не интересует, все проходит на втором. Хотя это не значит, что мы его так и бросим без внимания. А на что нам тогда замыкающая тройка? Вот пусть тылы и страхует, а нам выше. Вообще прохождение лестниц и углов чуть ли не самые сложные моменты любой зачистки. В других обстоятельствах мы поднимались бы медленно и осторожно. Каждый держал бы свой сектор наблюдения. Сейчас свои уже наверху, причем ведут бой. Это, разумеется, не значит, что можно ломиться вверх, не глядя по сторонам, но и в скрытном передвижении нужда тоже отпала. Поэтому на второй этаж поднимаемся, хоть и с оглядкой, но бегом. Снова площадка. Лестницу, ведущую на третий этаж, сходу без какой-либо команды берет под контроль четвертая тройка, ставшая замыкающей после того, как пятая осталась прикрывать наши тылы на первом этаже. Роли в этой пьесе давно расписаны, а все актеры, то есть мы, знаем их наизусть. На площадке второго этажа дверь только одна. За ней, ежели меня память не подводит, галерея из четырех здоровенных залов, бывших раньше заводскими цехами, которые теперь превращены в гибрид швейной мастерской, общежития и улья. Почти вся свободная площадь занята здоровенными раскроечными столами и малюсенькими столиками со швейными машинками. Вместиться за такими может только ребенок, ну или вьетнамец. В узких проходах огромными грудами лежат тюки с тканями, нитками, тесьмой. Стоят ящики с пуговицами, кнопками, молниями и прочей фурнитурой. На небольшом пятачке возле входной двери составлены огромной кучей клетчатые сумки «Мечта оккупанта», так популярные среди челноков. В них готовая продукция. Те самые эксклюзивные товары из Европы, коими завалены прилавки Черкизовской, Коньковской и прочих вещевых ярмарок Москвы. А по стенам... О, тут отдельная песня. Можно сказать, вьетнамское ноу-хау в области архитектуры. По стенам, будто ласточкины гнезда, налеплены спальные места. Попробуйте представить себе штабель из больших ящиков, примерно 1.5 метра ширина, высота и 2 длина, составленных у стены один на другой, 4 яруса до самого потолка. Представили? А теперь добавьте сдвигающуюся вбок дверцу, как у шкафа-купе на лицевой стороне, а внутри матрас, подушку и груду тряпья, заменяющего постельное белье, маленькую лампочку в изголовье и сложенную в ногах стопку одежды. А на полу перед штабелем стройные шеренги тапочек. Вот теперь вы знаете, как выглядят жилища вьетнамских гастарбайтеров. А еще там воняет. Нет, не так. Там воняет. Все равно не то. Словами это амбре не опишешь. Вы служили в армии? Попробуйте представить огромную казарму, в которой живет мотопехотный батальон полного 4-ротного состава. Живет, не выходя на улицу, не стирая одежду и белье, не моясь и даже окон не открывая для проветривания. И в этом же помещении готовит пищу, не особо утруждая себя мытьем посуды и выносом мусора. И живет так уже не один месяц. А теперь представьте, как там пахнет. Ничего так картина вырисовывается, правда? Входная дверь, кстати, тоже новая и тоже стальная. К счастью, без панельки с кнопками, но, судя по размерам замочной скважины, механический замок тут вполне внушительный. Вскрывать такой только болгаркой или пластидом взрывать. Одно хорошо. До нас тут уже прошли, и дверь вряд ли закрыта. На мгновение замираю, жду сигнала о готовности тройки, тут же получаю сзади легкий тычок в плечо. Парни готовы. Ну, раз готовы, тогда, как сказал когда-то один великий человек, поехали. Нажимаю на дверную ручку и, рванув дверь на себя, вламываюсь внутрь. Удивительное все-таки животное человек. Как много, оказывается, можно увидеть, услышать, почувствовать и обдумать практически мгновенно, если в этом возникает острая необходимость. Не сталкивались с таким интересным явлением? Когда действительно очень надо, мозг начинает работать быстрее любого компьютера, но как-то однобоко, что ли. То, что важно в данный момент, фиксируется и анализируется мгновенно. А вот все остальное будто отфильтровывается. Остальное ты даже не замечаешь. Вот и сейчас. Вроде как бодрой рысцой бегу через цех, освещенный ярким и холодным, будто в морге светом люминесцентных ламп, лавируя между рабочими столами, баулами, мешками и кучами тряпья. А голова работает сама по себе. Пахнет здесь как-то странно. Нет, тут и раньше розами, фиалками не благоухало. Но теперь к обычной для подобного шалмана вони застарелого пота, нестиранного белья и носок, а также любимейшего вьетнамского лакомства, той самой, ставшей уже притчей во языце поджаренной маринованной селедки, прибавилось кое-что еще. Ну, во-первых, тут теперь сильно воняет сгоревшим порохом. А во-вторых, вот тут сложно. Запах очень сильный, настолько, что забивает все остальные, даже пороховую вонь и аромат селедки. А вот опознать я его никак не могу. Может, ацетон, а может, еще какая-то едкая химия. А еще тут очень сильно пахнет свежей кровью. Уж этот мерзкий, оставляющий во рту привкус меди запах с чем-то спутать сложно. И мне это не нравится. Очень не нравится. Бегу вперед к выходу из цеха, не останавливаясь и не оглядываясь. А что мне, собственно говоря, сзади высматривать? Сзади, как обычно. Все три тройки, двигаясь веером, прочесывают цех. Наша по центру, оставшиеся две слева и справа от нас вдоль стен. Раньше проход из одного цеха в другой был вполне приличных размеров. Грузовик в эту арку проехал бы, не пригибаясь. Теперь на ее месте стена из ДВП с обычной деревянной дверью. Замираю примерно в 5 метрах перед ней и, не сводя автомата с дверного проема, жду остальных. За спиной негромкий топот нескольких пар ног. Парни подтягиваются и выстраиваются позади меня и обоих Андреев. Снова легкий тычок кулаком. Готовы. Стартую с места и распахиваю дверь ударом ноги, как учили еще в армии, чуть ниже дверной ручки. Вернее, хотел распахнуть, да малость перестарался. Дверь оказалась несколько хлипче, чем ожидалось, и вместе с дверным косяком обрушилась на пол, вбегая в образовавшийся пролом. Второй цех. Точная копия первого. Здоровый и отлично освещенный. И, прямо скажем, очень жаль, что освещенный, потому как сейчас этот огромный зал похож даже не на морг, а скорее на бойню. Тьфу, мля, гадость какая! Едва переступив через порог, я чуть не поскальзываюсь в гигантской луже крови, залившей все пространство перед входной дверью. Такое ощущение, что тут забили и разделали пару-тройку крупных свиней. Целое озеро кровищи. В цеху полный разгром. Столы перевернуты, ящики со всякой мелочевкой опрокинуты, а их содержимое рассыпано по полу. И даже одна секция спальных мест оторвана от стены и завалена на пол. Можно подумать, что тут банда пьяных махновцев резвилась, ни в чем себе не отказывая. Спокойно и даже как-то отстраненно фиксирую подробности окружающего меня бреда. В луже плавает разодранная в клочья одежда, тапочки, еще какой-то хлам. А кроме того, обрывки внутренностей, ошметья мяса и даже кисть руки, то ли оторванная, то ли даже отгрызенная. Стены покрыты кровавыми брызгами и потеками. В нескольких местах видны размазанные отпечатки ладоней, будто кто-то пытался встать, опираясь на стену окровавленными руками, но соскальзывал. Мля, миленько так. Они тут что, живьем на части рвали кого-то? За спиной слышу сдавленные матюги и звук, похожий на сдерживаемый рвотный позыв. Похоже, не только мне тут понравилось. Больше всего все вокруг похоже на декорации к дешевому фильму ужасов. Вот только успокаивать себя и пытаться не стоит. Все равно не получится, потому что все вокруг – реальность. Однако людей в зале нет, ни живых, ни мертвых. Только весь пол вокруг лужи истоптан следами десятков пар ног. Нахрена они все в этой луже топтались? Хороводы водили? Интересные, однако, обряды у них в Юго-Восточной Азии. Все следы, среди которых удалось различить и свежие, еще сырые отпечатки подошв армейских берцев, ведут в следующий зал. За широкую двустворчатую дверь, свободно открывающуюся в обе стороны, похожую на двери салуна вестерна, только полноценного размера. Обе створки двери тоже густо заляпаны кровавыми потеками и отпечатками ладони. Стрельба слышна именно оттуда. Ну, значит, нам туда. Через второй зал по-тихому пробежать не получается. Фанерные крышки перевернутых и разломанных столов грохочут под подошвами. Мелкая фурнитура с бренькеньем разлетается из-под ног в разные стороны. Ох, не навернуться бы. О, накаркал. Судя по смачному шлепку и тихому и короткому, но весьма экспрессивному матюку на татарском, на пуговицах поскользнулся Гумаров. Он у нас вообще парень горячий и матерщинник редкий, но ругаться предпочитает на родном языке. Мол, ежели никто не понял, так вроде как и не выругался. Дверь в третий цех гостеприимно распахивает перед нами свои створки. Что там, по общему мнению, должен кричать бравый боец ОМОНа, вламываясь в помещение? Что-то типа «Всем лежать мордой в пол, работает ОМОН!» Вот даже если б хотел рявкнуть что-то подобное, не смог бы. Слова в глотке застряли. А я думал, что второй цех выглядит неприятно. Да нет. Оказывается, со вторым все в полном порядке. Подумаешь, перевернутые столы, лужа крови и кучка требухи на полу. А неприятно на самом деле тут. Кровищей комната заляпана чуть не до середины стен. А среди руин, разнесенной в щепки мебели, лежат трупы. Много трупов, не меньше 50. Я столько свежеубитых людей в одном месте и в одно время с первой чеченской не видал. Но там, ясное дело, дворец Дудаева брали, а тут-то что? Да и выглядят покойные, мягко говоря, не очень. Их будто собаки грызли. Как в том же Грозном, когда бродячие псы трупы наших солдат до самой весны глодали. Проход в четвертый цех примерно 4-метровой ширины и 3-метровой высоты арку перекрывает импровизированная баррикада, поставленный на бок железно-раскроечный стол. Его крышка – толстый металлически оцинкованный лист габаритами примерно 5×2, теперь перекрывает проход, словно забор. Для прочности конструкции стол подпирают несколько крупных деревянных ящиков и 2 крепко потрепанных молодых парняги в порванном и забрызганном кровью сине-сером городском камуфляже, в каком обычно ходят милиционеры ГНР, в серых кирасах и с ксюхами в руках. Третий, широкоплечий, выбритый наголо невысокий мужик лет 40 с погонами старшего прапорщика, широко расставив ноги, стоит на уцелевшем столике со швейной машинкой и лупит поверх баррикады одиночными из автомата куда-то вглубь 4-го цеха. Впершиеся спинами в стол пацаны, увидев нас, облегченно сползают вниз и садятся на пол. Один закрывает лицо ладонями, и плечи его начинают вздрагивать. Похоже, плачет. Все с ними ясно, мальчишки совсем. Или сразу после армии, или вообще не служили. Альтернатива, мля. Стоящий на столе стрелок опускает автомат и оборачивается к нам.